Глава 7. За оставшиеся дни они с мамой переделали кучу дел. Вычистили до блеска квартиру, даже окна на зиму вымыли, сходили на рынок и накупили резинистых на ощупь капустных кочанов, твердой, покрытой слоем черной грязи моркови, румяных осенних яблок и сочных груш, и даже не пожалели денег на лукошко крепеньких белых и подосиновиков, которые продавал разговорчивый старичок. А потом весь день без устали терли морковь, резали кочаны, квасили капусту, наполнив бачок из нержавейки, который с прошлой зимы хранился на антресолях. Из яблок и груш наварили компотов и варенья, а грибочки засолили и закатали в банки. Будет с чем Новый год встретить. После трудов праведных оба почти без сил опустились на диван. «Больше никаких консервов», — заявил Сашка. «Да уж». Ольга устало улыбнулась. «На наш век хватит. Тем более мы с тобой вдвоем остались. Нам много и не надо». «Ну вот, кто о чем, а она об отце». Сашку аж зло брало. А с другой стороны, хотел бы он, чтобы Лиля любила его так, как мама любит папу. Несмотря на то, что весь последний год тот вел себя как свинья. Несмотря на то, что он их бросил. Вот и сейчас она уставила себе под ноги на узору старенького ковра, будто он представляет собой... Бог весь какой шедевр. «Мам, а можно посмотреть твои рисунки?» — спросил Сашка скорее для того, чтобы ее отвлечь. «Что?» Оля вздрогнула, и Сашке вновь стало страшно. Такой хрупкой она была, такой беззащитной. «Ах да, рисунки». Она встала, подошла к шкафу и вытащила оттуда пухлую, потрепанную и засаленную папку. «Вот». Она бережно положила сокровище на колени сыну. Он развязал тесемки. Всякий раз, когда Санька смотрел мамины рисунки, его охватывал трепет. Нет, он вовсе не отличался какой-то особой чувствительностью, но то, что мама его собственная, обычная домашняя мама могла так рисовать, его удивляло. Новых рисунков в папке не прибавлялось лет 10, а то и больше. Санек, например, ни разу не видел, чтобы Ольга взялась за карандаш. Да и трудно уже представить в ее руках карандаш. Скорее, половую тряпку, мясорубку, даже выбивалку для ковров, которой она по старинке пользовалась до сих пор. Сашка открыл папку, а Ольга села рядом, на самый краешек дивана. Вот первый старый-старый набросок из тех, с которым она приехала в Суриковку. Небольшой, чуть скособоченный дом, скамейка в зарослях сирени. Все это словно кусочек настоящей жизни, простой, непритязательный и вместе с тем заманчивый, живой. Кажется, вот-вот качнется тяжелая ветка. А если принюхаешься, ловишь пьянящий сладкий аромат цветов. Бабушкин дом. Мы на этой скамейке с подружкой сидеть любили. Ольга задумчиво улыбнулась, вспоминая о чем-то хорошем. Каждый вечер нас домой загоняют, а мы сидим, никак наболтаться не можем. А еще хорошо было, когда светлячков ловили. Они такие крупные. В Москве светлячков нет. Сашка кивнул. Действительно нет. Он никогда не видел. И зверей никаких. Белки в лесопарках и то куда-то подевались. Другое дело в глуши. А вот и портрет той самой подружки. У нее было некрасивое лицо с крупным носом, картошкой, и две смешные, закрученные баранками косицы. «Анька вышла замуж и уехала в Екатеринбург. Вот нас жизнь-то разбросала», — вздохнула Ольга. «Мы с ней давно не общаемся. А знаешь, раньше думали, что умрем, если не будем видеться. И не сомневались, что писать друг другу будем всю жизнь. Интересно, как Аня сейчас? Какой стала?» Санька посмотрел на рисунок. «Трудно представить, что эта девчонка уже давно взрослая. Наверняка и дети есть. А вот гляди же, на бумаге она такая же, как много лет назад. Вот она, тайна бессмертия». «Мам, а почему ты больше не рисуешь?» Вдруг решился спросить он. Ольга смутилась, затеребила юбку, покрасневшими от домашней работы руками. «Да куда уж мне рисовать?» — отмахнулась она. «Баловство все это. Не до того было. Сначала думала, что в Суриковку поступлю, а потом ты родился. И закрутилась, закрутилась. Коля немного зарабатывал. У них в милиции кто на руку не чист, все, что хочешь, имеет. А честным тяжело. Честным вообще везде тяжело», — добавила она со вздохом. «И все-таки зря», — буркнул Сашка, не зная, как относиться к тому, что, оказывается, из-за него мама свой талант загубила. «Вот окончу школу, пойду работать, а ты из своего магазина уходи. Нечего тебе там делать». «Ох ты, командир!» — Ольга засмеялась. Отец твой, бывало, тоже все говорил. Уходи из своего магазина. Что, я нас не прокормлю? А теперь, сынок, и поздно. Без дела мне вроде сидеть неловко и скучно, а художника из меня уже не получится. Это учиться надо. У меня и руки уже не те. И она обреченно покачала головой. Сашка опять не знал, что ей ответить, а поэтому вновь перелистнул подборку. Со следующего листа на него глянул молодой мужчина. Пожалуй, красивый, но какой-то мрачный, с тяжелой линией подбородка и крупными, словно не умеющими улыбаться губами. «А, это дядя Володя», — произнес Санек почему-то шепотом. «Я его узнал». Ольга кивнула. Портрет действительно вышел удачным, но Володя не взял его, а неожиданно попросил, чтобы Оля подарила ему свой портрет. Она еще тогда ужасно смутилась и отшутилась как-то неуклюже, и потом ей почему-то было отчаянно стыдно каждый раз, когда она видела Колиного друга детства. Картинка сложилась не сразу, скорее собралась как пазл, фрагментами. Вот Володя сидит напротив и смотрит на нее тяжелым, немигающим взглядом, вот старается подать пальто, поет, подыгрывая на гитаре, что-то томительно страстное. Вот он до ужаса пьяный в день их с Колей свадьбы, и этот портрет стал последней каплей, после которой Оленька поняла. Признавайся себе в этом или нет, но Колин, лучший друг, в нее влюблен. Это открытие показалось ей настолько чудовищным, что Оля почувствовала себя едва ли не его соучастницей. «Не хочу об этом ничего знать. И не хочу, чтобы Коля узнал», — решила она, но неизменно терялась в присутствии Владимира. Удивлялась, как это муж ничего не замечает, ни ее растерянности, ни его горящего мрачного взгляда. А ведь Бог частенько насылает слепоту. Того и не видишь, что под самым носом делается. Она бы, наверное, и открыла Коле глаза на чувства его друга. Но как раз в это время Володя впервые притащил к ним девушку. Хорошенькую, рыжую, с узеньким личиком. Она ловко устраивалась у Владимира на коленях, много смеялась, подпевала, когда ее спутник брался за гитару, и вообще, похоже, чувствовала себя в новой компании, как рыба в воде. Оленьке рыжая понравилась тем, что напоминала чем-то бывшую сменщицу, Оксану, которая к этому времени переехала на другой конец Москвы и так погрязла в бурной личной жизни, что времени на встречи с подругой не находилось. «Вот и у Володьки, наконец, девушка появилась», — сказал Николай, когда они с женой остались вдвоем после очередной вечеринки. Оля уже уложила маленького Сашеньку спать и теперь мыла посуду. Николай принимал у нее тарелки, вытирая жестким кухонным полотенцем. «Знаешь, мне кажется, что ты Володьку не любишь». Напряженный голос Коли ударил в спину, как нож. Ей захотелось засмеяться и заплакать. Муж упрекает в том, что она не любит другого мужчину. Но не это ли предел идиотизму? «Да, Володя открывается не перед всеми. Но он самый лучший человек, понимаешь? Он во много раз лучше меня». Заскрипел стул, и Оля, хотя и не оборачивалась, поняла, что муж сел в своей любимой позе, уперев локти в стол. «Я по малолетству едва в историю не попал. Помнишь, я тебе рассказывал? А Володька, он меня вытащил, понимаешь? Он меня в школу милиции привел. И с тобой мы тоже познакомились только благодаря ему». Хорошо, что громко льется вода, и можно не отвечать. Оленька и не знала, что ответить. В понедельник, в конец одурев от сидения дома, Санек отправился в школу. Утром Ольга придирчиво осмотрела его физиономию и признала состояние в целом как удовлетворительное. Опухшая губа почти пришла в норму, можно было подумать, что там просто лихорадка. Синяк на скуле тоже был малозаметен. Картину портил только громадный темный подтек вокруг левого глаза, он почти не потерял своего цвета. Тёмыча Санёк предупредил СМС-кой, и тот поджидал приятеля на их обычном месте. «Ну как?» — спросил друга Саня, повернув к нему левую сторону лица. «Ничего, сойдет», — уклончиво ответил приятель. «Что в школе без меня было?» «Да ничего не было. Что там может быть? Стоит, как стоял». Они зашли в класс. «Вот и наш герой. Все в порядке», — объявил Белопольский, вроде никому не адресуясь. «Ну и слава богу, а некоторые так волновались», — послышался в тишине насмешливый Лилин голос. Сашка удивленно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Мишку Гравица. Тот кивнул куда-то в сторону. Там сидела новенькая. Санька даже позабыла о ее существовании. Вроде Вера Баринова. Полная, неуклюжая девушка. Кажется, она вечно что-то роняла. Вот и сейчас Вера вдруг побледнела так, что отчетливо выступили все голубые жилки, уронила свою сумку и бросилась из класса. «Не понял, я что-то пропустил?» Он снова взглянул на друга. «Ну...» Тёмыч замялся. «Да влюблена она в тебя», — жестко произнесла Лиля, а коза ткнула ее локтем в бок. Появление снежной королевы помешало дальнейшим разборкам, но Сашка чувствовал себя потрясенным. Неужели новенькая действительно на него запала? Но она же некрасивая. Или красивая, просто немного полная. И зачем Лиля рассказала ему об этом? Неужели она... Неужели и вправду ревнует? Вера Баринова вернулась в класс минут через 10 после начала урока с подозрительно красными глазами. Смиренно потупив голову, вытерпела отчитывание снежной королевы, попросила прощения и села на место. «Рохля какая-то», — решил Сашка. Он едва дождался перемены, чтобы как можно небрежнее подойти к парте, за которой сидели Варламова и Козлова, и сказать: «Не волнуйтесь, девочки, новенькая не в моем вкусе». Он так бы и ушел, чувствуя себя победителем, если бы не наткнулся на взгляд Веры. Она сидела неподалеку и, похоже, все прекрасно слышала, а теперь смотрела на Сазонова так, словно он только что совершил настоящее предательство. «Глупости какие, ничегошеньки я и не должен», — подумал Сашка, но на душе все же стало как-то мерзко, а чувство победы рассеялось, как дым. В школьных коридорах бурлила обычная жизнь. Все уже знали, что на той неделе Гравец побил Сазонова. Ребята из других классов подходили, бросали оценивающий взгляд на Санькин синяк. Некоторые из числа свидетелей схватки пожали руку, спросили, как дела. «Нормалек», — бодро отвечал Саня. Честно признаться, в школу он шел не без внутреннего трепета. Да что там говорить, просто таки со страхом шел. Но боялся не Гравица, ни насмешек ребят над ним, проигравшим драку, ни разборок с учителями. Боялся, что Лилина отношение к нему, и так совершенно непонятное и непредсказуемое, ухудшится. Вдруг и сегодняшний случай с этой Бариновой свидетельство не Лилькиной ревности, а просто насмешка. Может быть, ей приятно посмеяться над ним, мало того, что побитым, так и еще и предметом интереса толстушки. Эти мысли погасили возникшее было чувство вины перед Верой, не дав этой искре разгореться в пламя. И когда Баринова, кажется, сославшись на нездоровье, ушла домой прямо посреди учебного дня, Санька почувствовал облегчение. Хорошо бы она и вовсе не появлялась в школе. У него и так проблем выше крыши. На большой перемене к нему подошел Гравитейшн. «Ну что, не обижаешься на меня? Мир?» — спросил он, протягивая руку, как будто только сейчас нашел время для беседы. «За что тут обижаться?» — ответил Сашка, отвечая на рукопожатие. «Я смотрю, жизнь здесь бьет ключом». «Ага», — Гравитейшн гоготнул и отвесил бородатую шутку. «И все по голове. Кстати, ты молодец, что не заложил меня директору». «Спасибо. А мне тут как раз про таких реальных пацанов рассказывали». «Опять бойцовский клуб?» Сашка подпирал спиной стенку, косясь на Варламову, которая стояла у окна рядом с козой. Кажется, девчонки ссорились. «Да нет, другое. Качалка хорошая. Хочешь, адрес дам?» Сашка пожал плечами. «Бабла все равно нет». «Оно бесплатно?» Широко улыбнулся Гравитейшн. Сазонов взглянул на одноклассника с подозрением. «Как это бесплатно?» — усомнился он. «Совершенно?» Мишка даже руками развел в подтверждение своих слов. «Это мне по знакомству подкинули, но мне, сам знаешь, без надобности, у меня своя песня. А вот тебе, думаю, как раз пригодится». «Но это для тебя, может, бесплатно», — протянул Сашка, чувствуя некоторое разочарование. «Меня там, можно подумать, ждут». «А вот и ждут. Сам загляни. Скажешь, что от Марата». «От Робеспьера?» — удивился Санек. «Ага. Он нормальный мужик. Мы, можно сказать, подружились». Сашка пожал плечами. «От Робеспьера, так от Робеспьера. Чего особенного? Тем более, что сейчас его занимало совсем другое». «Давай адрес. Может, когда-нибудь смотаюсь?» — нарочито безразлично сказал Саня. Тем более, что в данный момент ему просто хотелось последовать за Лилией. «Сходи, сходи. Я тебе предлагаю только потому, что ты, в общем, пацан правильный», — хмыкнул Мишка. И вдруг добавил. «Да иди, иди уже за своей Варламовой. Между прочим, пока ты болел, ни одна кадушка вздыхала». Санек хотел было переспросить, что за кадушка, А потом и сам догадался, что это кликуха Бариновой. А еще понял, что Гравитейшн намекал на Лилю. И все связанное с кадушкой стало ему окончательно безразлично. Есть такое выражение «сбитые летчики». Обычно им пользуются творческие люди и женщины зрелых лет. И те, и другие имеют в виду неудачников. Вот опять она за свое подбирает очередного сбитого летчика. Небрежно говорят дамы о какой-нибудь из своих подружек. И такие слова означают, что подружка эта связалась с совершенно недостойным ее человеком, очень часто безработным и еще чаще пьяницей. Все осуждают, а героини истории все равно поступают по-своему, следуя этакому материнскому инстинкту, жажде поддерживать, бескорыстно помогать тому, кто упал и не может подняться. Женщинам известно, что из таких ситуаций редко выходит что-нибудь путное. Известно это и тем из них, кто не раз и не два на своем жизненном пути подбирал сбитых летчиков. Ну и что? Это ведь как детишки подбирают бездомных собачек и кошечек. Знают, что родители не позволят оставить. Но как же не притащить такое глазастенькое чудо? А может, они и правы, эти женщины? Если бы не они, то как бы поднимались тогда сбитые с ног жизнью мужчины? И если есть шанс, пусть один на тысячу, то почему бы его не использовать? Конечно, Лиля Варламова ни о чем подобном не думала, но вдруг испытала именно такое чувство болезненного нежного сострадания, совсем, надо сказать, взрослое женское чувство, когда увидела подбитое лицо Санька. Тут-то ей вспомнилось, что за время, прошедшее после их поцелуев, правильнее сказать, ее поцелуев, на кухне, она ни разу не поговорила с Сашкой наедине. А как ему этого хотелось? Просто забавно было смотреть. А ведь, может быть, он пострадал из-за нее? В школе, конечно, уже всем стало известно, что синяки Сазону наставил Мишка Гравиц. Но почему, за что, никто толком не знал, особенно девчонки. Должно быть, Мишка к ней неравнодушен. Отдельную пищу для размышлений предоставила ей новенькая. Вера Баринова, тут же прозванная Кадушкой, со всей очевидностью сразу же запала на Сазона. Расспрашивала о нем, и даже она, тихоня, наорала на Гравитейшена. И все из-за Сашки. Сердце Лили таяло, как сосулька в солнечный мартовский день, а пусть даже эфемерное, но соперничество подстегивало чувства. Сегодня Варламова сделала сразу два важных шага. Во-первых, посмеялась над соперницей, унизив ее в глазах Сашки. А во-вторых... Во-вторых, после окончания уроков дождалась Сазонова на крыльце. «Ты на меня не обиделся?» — спросила Лиля, не догадываясь, что почти дословно повторяет Гравитейшена. Сашка покачал головой, чувствуя, как губы сами собой расползаются в довольной улыбке. «Ну и хорошо». «А Козлова, представляешь, отчитала меня как девочку». Лиля искоса посмотрела на Сазонова. «Глупая твоя коза», — ответил он, чувствуя, что сам поглупел от счастья. «Можно я твою сумку понесу?» Лиля протянула сумку, и Сашка повесил ее себе на плечо, радуясь, что они с Варламовой вот так стоят друг против друга, совсем близко. «Пойдем». «Проводишь?» Лиля сделала вид, будто не замечает его смущения. Они вышли из школьных ворот, по улице шли плечом к плечу и молчали. «Надо бы завести какой-то разговор», — судорожно думала Лиля. Однако подходящих тем что-то не находилось. «Я тут, знаешь, как прокололась, смех, да и только», — начала Варламова. «Знаешь такую поэтессу, Марину Цветаеву?» «Слышал?» — неопределенно отвечал Санек. — Так вот, в прошлую субботу поехала в гости к маминой двоюродной сестре, моей, значит, двоюродной тетке. Они, в отличие от нас, уже давно в Москве живут. Тетина бабушка, получается, моя прабабушка, болеет, скучает и все время требует, чтобы приходили гости. Все московские родные и знакомые у нее перебывали. Вот пришел и мой черед. Приехала я. Прабабка к моему приходу встала с постели, расчесала свои лохмы, достала банки с позапрошлогодним вареньем. Я пришла, она стала задавать всякие вопросы глупые. Как учусь, с кем встречаюсь и все такое. Еле-еле отсидела я у них 2 часа. Стала собираться домой. Прабабка велела отвезти маме 5 банок своего варенья. Дали мне новенькую клетчатую сумочку с блестящим таким замочком. И тут я заметила у них в книжном шкафу том Цветаевой. А мне в дороге как раз заняться нечем. «Можно возьму почитать?» — спрашиваю. Отвечает: «Бери». Я взяла, положила в сумку. А ехать от них к нам удобнее на электричке. Вошла я в вагон, достала Цветаеву, а сумку положила на багажную полку над окном. Открыла книгу наугад, стала читать. Читала, читала и зачиталась. Смотрю, станция Каланчевская. А я понятия даже не имею, где это. Закрыла книгу, прижала к груди и бегом из вагона. Сошла уже с платформы, тут только опомнилась. А где же сумка? Так она и уехала. Представляешь себе? Что, очень стихи хорошие? Да не то слово. О любви, наверное, вежливо спросил он. Ну и о любви тоже, но скорее о жизни. Знаешь, у Цветаевой такая интересная судьба. Она была профессорской дочкой из хорошей семьи, как тогда говорили. Ей было совсем немного лет, может, 16, когда она стала писать цикл стихов «Бессонница». Ты не бойся, я наизусть читать не стану. Хотя и могла бы, если бы ты согласился послушать. Так вот, пишет она о том, как ночью выходит из дому и бродит по Москве. Я тебе одну единственную строчку скажу. Я прочла и будто захлебнулась. Ночного листика во рту вкус. А? Как тебе? Он пожал плечами, не уловив в этих словах ничего особенного. Сашка вообще поэзии не любил, не понимал ее прелести. Но Лилю, похоже, даже не интересовало его мнение. Так она была увлечена. Нет, и представь себе, и я, и ты наверняка, и все, когда маленькими были, жевали листья. Все дети так делают. Ну, разумеется, подрастают и забывают об этом. А тут она идет ночью по улице одна, срывает листик и медленно, задумчиво его жует. Ну, наверное, после дождя. И чувствует его вкус. Ну, скажи, ты можешь себе представить этот вкус? «Ну, могу, наверное», — гудел в ответ Санек. «А ты можешь представить себе такую картину? Вот по улицам города глубокой ночью идет одна одинешенька гимназистка, совсем девчонка, профессорская дочка. Идет, посматривает в окна. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино? Может, так сидят? Представляешь? Светятся окна, горят по улице редкие фонари, уж, конечно, не такие яркие, как сейчас». И она идет, жует себе листик, о чем-то думает. Скажи, может такое быть в наши дни? Ну, со мной ты могла бы где угодно ходить, хоть всю ночь, самонадеянно сказал Санек, поглядывая на Лилю с высоты своего роста. Во-первых, меня с тобой родители никуда не отпустят. А во-вторых, Марине даже такой провожатый был не нужен. Шла себе и шла, ничего не боялась. 14, сказал вдруг Санек, поняв, что пора прекращать поток восторженных речей. Что? — переспросила Лиля. Она, кажется, глубоко задумалась, и голос Сани пробудил ее к действительности. 14 секунд прошло. «Пора тебя поцеловать», — произнес он каким-то не своим, зажатым, невыразительным голосом. И решительно сгреб ее в охапку. Именно так, как мечтал об этом каждую ночь. «Ну ладно, хватит, а то у меня губы болят», — сказала она наконец. Чуть оттолкнула его от себя, заглянула в лицо. Что-то новое увиделось ей во взгляде Санька. Женским чутьем догадалась. Теперь он смотрит на нее, как на свою добычу? Подругу, собственность, девушку. Во всяком случае, теперь она, Лиля, принадлежит не только своим родителям, дальней родне в Саратове и Москве, но и, пусть небольшой частичкой, вот этому высокому светлоглазому мальчишке с угрюмым лицом. Лиля глубоко вздохнула, повернулась, чтобы идти дальше. Саня положил руку ей на плечо, дрожащую руку, еще не знающую, а можно ли? Но после поцелуев, до боли в губах, до звона в голове, Лиля уже не решилась эту руку отстранить. Так они и пошли в обнимку почти до самого ее дома, где Лилька, опомнившись, осторожно сняла со своего плеча Санькину руку.